работал на буровой в Мексиканском заливе. Они жили в пригороде Лака, в чистеньком кирпичном домике с большим двором. Ким и Майк поженились меньше года назад, и молодая женщина уже успела обнаружить, что семейная жизнь весьма напоминает выпуск новостей, где чередуются плохие и хорошие известия. Майк оказался завидным приобретением, но она подолгу оставалась одна, когда муж отправлялся на буровую. Вот и сейчас он был в отъезде и должен был вернуться домой только через неделю. Майку придется пропустить карнавал на Марди-Гра в Баю-Бро, и Ким из-за этого злилась. В 23 года ей все еще нравились веселые компании, и она решила, что повеселится на славу и без Майка, если ее благоверный не удосужится взять выходные на эти дни. Ким уже договорилась с Жанной, Мари и Кэндис, что они вместе пойдут на праздник. Получится этакий девичник. Всегда полно парней, чтобы немного пофлиртовать и потанцевать до упаду, если, конечно, власти в этом году разрешат танцы на улице. Все так перепугались из-за этого насильника. Утром одна из жертв умерла. Ким сама слышала по радио. Ким никому бы в этом не призналась, что она и сама плохо спала последнюю неделю. Она даже подумывала переехать к сестре, пока Майк не вернулся. Но у Бекки был месячный малыш, который плакал по ночам из-за колик. Тем более, что она сумеет за себя постоять. Ее старый «Шевроле Каприз» свернул в ворота рядом с домом под песню Захарии Ричардса, доносившуюся из казино, стоявшего ниже по реке. Дом встретил ее чистотой и уютом. Ничего не изменилось после ее ухода. Корзина с чистым бельем стояла на столе в кухне. Его оставалось только разложить по местам. Ким подхватила корзину, прошла с ней в спальню и стала раскладывать вещи по ящикам, одним глазом поглядывая в маленький цветной телевизор. Она его специально купила, чтобы поставить на туалетном столике. Где-то в половине второго ночи Ким наконец улеглась в постель и долго лежала без сна, прислушиваясь к шорохам в доме. На улице поднялся сильный ветер, и Ким в раздражении думала, что почти невозможно отличить скрип деревьев от поскрипывания чужих шагов под окнами. Около двух часов она все-таки уснула с недовольной гримаской на лице, засунув руку под подушку Майка. В 2:19 Ким неожиданно проснулась. Кто-то был в комнате. Ким чувствовала его угрожающее присутствие в темноте. Ее пульс зачастил. Она лежала, не шевелясь, и ждала. Перед тем, как лечь, Ким оставила свет в ванной, располагавшейся дальше по коридору. И теперь слабый отсвет освещал прямоугольник полуоткрытой двери в спальню. Ким увидела, как он приближается. Черная страшная фигура. Черт лица не разобрать. Он двигался тихо, словно смерть. «Почему именно я?» — подумала Ким, когда преступник беззвучно проскользнул в спальню. «Почему он выбрал именно меня? Чем я это заслужила?» Молодая женщина решила, что позже обязательно это выяснит, а темная тень тем временем приближалась к кровати. Не колеблясь ни секунды, Ким Янг села в кровати, вытащила дробовик из-под подушки мужа и спустила курок. Глава 42. Весь сон пронизывали красные полосы. Мягкий красный свет кружился, словно пылинки в луче солнца. Глубокие красные тени казались потоками крови. Она стояла, как ей казалось, перед зеркалом, но видела не свое отражение. Сквозь стекло на нее обвиняюще, презрительно смотрела Линдси Фолкнер. Анни протянула руку, желая прикоснуться к холодному стеклу. Но Линдси прошла через него и прошла сквозь Анни. Анни повернулась, хотела убежать, но пол вдруг поднялся, и превратился в стену, на которой была распята Памела Бишен. Кровь текла из ее ран, темные глаза пронизывающе смотрели на Анни. Анни закричала, прогоняя кошмар, и проснулась. Простыня обвелась вокруг ее тела, как саронг, волосы спутались и стали влажными от пота. Кондиционер поскрипывал, но исправно гнал в комнату струю ледяного воздуха. Кожа Анни покрылась мурашками. Мучительный сон прилип к ней, как навязчивый запах. Тени и кровь. Страна теней. Слишком взбудораженная, чтобы снова лечь спать, Анни пошла в спальню и сменила промокшую от пота футболку. Фуркейт все убрал, но она не могла заставить себя спать в этой постели. Возможно, попозже, когда воспоминания потускнеют. Или потом, когда все закончится,